Глава 43. «Олька!» Я с разбегу бросилась обнимать подругу. Вот уж не ожидала ее увидеть. Особенно в компании ее дяди, который сидел на диванчике вместе с Олегом. Хотя наличию Олега я совершенно не удивилась. «Ха-ха! Сандра!» Олька просто светилась от счастья. «Ты так загорела!» — восхитилась я, разглядывая ее с ног до головы. «И похудела! Выглядишь просто шикарно!» «Ага», – довольно кивнула она, а потом поведала, что специально не рассказала мне, что обратные билеты со Шри-Ланки они с Олегом взяли через столицу, чтобы сделать мне сюрприз. «Игорь встретил нас в аэропорту и разрешил пару дней погостить в этой квартире». Олька села на диван и взяла Олега за руку. Я села рядом в кресло, напротив Игоря. Он казался спокойным, будто и не было вчера у нас с ним ссоры. «У меня еще одна потрясающая новость!» Олька засияла еще больше, а Олег начал загадочно улыбаться. «Ох, неужели она беременна? Мы с Олежкой собираемся пожениться через 2 дня!» Если первой части новости я особо не удивилась, так как это вполне было ожидаемо, то вторая часть меня впечатлила. Я даже рот раскрыла от удивления. «И свадьбу мы сыграем здесь, в одном из ресторанов Игоря!» Олька аж в ладошки хлопнула от радости. «Повезло мне, что у меня такой крутой дядя, да?» «Ага. Вот это совсем прям неожиданно было. А как же твои родители? Ты им сказала?» Олька закатила глаза, словно она великая мученица. «Сперва мы хотели тайно обвенчаться в одной из старинных церквушек в центре. Когда я пригласила Игоря на венчание, он сразу предложил отметить это в его ресторане. Я мельком глянула на Олькиного дядю. Он тоже смотрел на меня. Я не могла прочесть, что скрывалось в его взгляде. Хотелось выпроводить всех из комнаты и остаться с ним наедине, и поговорить, наконец-то, нормально. Несмотря на то, что венчание мы собирались сделать тайным, кое-кто решил, что об этом должны знать все его родственники и друзья. Олька насупилась, а Олег обнял ее и чмокнул в щеку. «Ну не дуйся, зая, я сказал только маме и Сереге, а они всем остальным, включая моих родителей». Ого, кажется, Олька была расстроена. «И что? Они же вообще были не в курсе, где ты и что ты была с Олегом?» – запереживала я. «Столько вранья с моей стороны, и все зря». «Вот именно!» – кивнула моя подруга. «Они, конечно же, мне позвонили и вынесли мозг своими нравоучениями. Но знаешь что?» «Что?» Олька так улыбнулась, что я подумала, что она послала всю родню куда подальше. «Они не против, чтобы я вышла замуж», — улыбнулась подруга еще шире. «Мама, правда, вбила себе в голову, что я беременна». Олька засмеялась, а я улыбнулась. Я была за нее рада и за то, что она помирилась с родителями и рассказала им о предстоящей свадьбе, а не стала втихаря делать это у них за спиной. Они с Олегом выглядели такими счастливыми, что я невольно позавидовала. Хотелось бы и мне вот так сидеть с Игорем, держаться за руки и светиться от радости. «Кстати, ты на венчание с гитаристом своим придешь? Я так поняла, у вас с ним все наладилось? Любовь-морковь и все такое?» — подмигнула Олька, и улыбка моментально исчезла с моего лица. «Черт!» Сердце пропустило удар, когда я кожей ощущала, как спокойствие, которым окружил себя Игорь, моментально исчезло. «Это тот, с которым ты на улице познакомилась?» — спросил Игорь абсолютно безразличным тоном. Но я сразу поняла, что это лишь маска, а что скрывается под ней и представить страшно. «Мало нам вчерашнего скандала на пустом месте, а теперь еще и это. Ну зачем я соврала Ольке про Кирилла?» «О, так ты про него знаешь?» — воодушевилась Олька. «Они еще и в конкурсе вместе участвуют. Вообще очень романтичная история вышла». «Да, получается интересно», – задумчиво протянул Игорь. И я не выдержала, когда представила, какие нелепые мысли у него сейчас возникли обо мне. «Оля, я должна тебе признаться». Я даже встала с кресла, настолько во мне воспылала уверенность раз и навсегда прекратить этот поток лжи, который начался с одного небольшого недоразумения. «Что? В чем?» – не поняла подруга. «Я соврала, когда сказала, что мне нравится Кирилл. Гитарист. Я вовсе не его имела в виду, а другого человека». «В смысле? Какого другого?» — еще больше запуталась подруга. «Оля, Вздохнула я, а потом набрала побольше воздуха, чтобы сказать все на одном дыхании. Я по уши влюбилась в Игоря. В какого и... А... О! Ее обалдевшее лицо было бесценно. Тот самый Игорь тоже удивился не меньше. «Да, я люблю твоего дядю», — повторила я. «Мне очень хотелось с тобой поделиться всем этим, но так как мы решили, что с родственниками лучших друзей встречаться нельзя, пришлось выдумывать про Кирилла». Я бросила взгляд на Олькиного дядю, и мне показалось, что он улыбнулся. «А когда это мы решили, что с родственниками лучших друзей встречаться нельзя?» — уточнила Оля. «Ну, когда ты в моего брата втюрилась», — начала была я, но поймала теперь уже обалдевшее лицо Олега. «Что?» — нахмурился он. «Что?» — повторила я, поздно осознав, что этой информацией Олькин будущий муж явно не владел. «Тебе нравится ее брат?» — буквально наехал он на мою подругу. «Пф, Олег, это было до тебя!» — отмахнулась она. «Так он тебе нравится или нет?» «Нет, конечно!» «Но ты же втюрилась?» «О, влюбленные опять ссорятся! И зная их, это надолго!» Игорь поднялся с дивана, скорее всего, тоже не желая быть свидетелем перепалки. «Ну что ж, уже поздно, мне пора ехать», — сказал он. Но его племянница лишь кивнула, продолжая активно спорить с Олегом. «Можно тебя на минутку?» Я догнала Игоря уже у самой двери. «Между мной и гитаристом ничего не было». «Это я уже понял». Игорь был напряжен, а мне так хотелось его обнять или хотя бы взять за руку, но я не решилась. «С Городецким тоже ничего не было». «Хотелось бы мне и в это верить». «А ты не веришь?» Я грустно вздохнула, но Игорь был непоколебим. «Саш, я пока не знаю. Дай мне время». «Хорошо, я понимаю». Отвернулась, чтобы спрятать слезы, которыми наполнились глаза. «Черт, ну почему у него такое недоверие ко мне? Хотя понятно почему. Я же врала ему, и не раз». «Ну, хоть в то, что я тебе про Лору Павловну и Бесова говорила, ты поверил?» Игорь усмехнулся и провел рукой по моей щеке. «Так приятно, как ты беспокоишься о моем бизнесе». «Да я о тебе прежде всего беспокоюсь», — надулась я. Игорь улыбнулся и, нагнувшись, поцеловал меня в губы. И я тут же прижалась к нему, словно ждала этого момента всю свою жизнь. Хотя чего тут скрывать? После нашей ссоры я не думала, что он меня вообще когда-либо еще поцелует. Но Игорь тут же отстранился. «Спокойной ночи. Увидимся завтра». Как же мне хотелось уехать сегодня с ним. Но я осталась стоять на пороге его квартиры, пытаясь понять, что значил этот поцелуй. Он простил меня или нет?